Врешь, гнида!» Николай вырвал из его руки нож и замахнулся. «Говори, что знаешь!» «Вы это тут чего?» — раздался сзади хриплый голос. Николай обернулся и увидел позади Самсоныча. У себя в ресторане Самсоныч чувствовал себя как дома, поэтому был одет в клетчатую шерстяную рубашку и спортивные брюки, на ногах удобные тапочки. А чего ему? Гостям Самсоныч не выходил, а которым выходил, те его и в таком виде уважают. «Вы это тут чего?» — повторил Самсоныч. И от его спокойного голоса, а главное, от взгляда из-под нависших бровей, Николай малость оробел, но не показал вида. «Вот пускай он расскажет, кому и куда Асю сдал», — буркнул он, кивнув на повара. Самсоныч ничего не сказал, только выразительно приподнял одну бровь, и Жан тотчас начал говорить, торопясь и захлебываясь. «Как пришли те двое, один такой огромный черный, а второй с ним дедушка-переводчик, по-ихнему чешет, будьте нати!» И про снадобье рассказал, и про противоядие. «И как? Дал он тебе другой порошочек?» — поинтересовался Самсоныч. Жан признался, что дал, только проверить его действие у него не представилось пока возможности. Самсоныч мягко отобрал нож у Николая и вдруг молниеносно направил Жану в пах. «Вот отрезать тебе его к чертовой матери!» — прошипел он. «Тогда все твои проблемы сами собой решатся». И такая холодная ярость была в его голосе, что даже Николай испугался. А Жан вспомнил, что рассказывали шепотом в ресторане про боевое прошлое Самсоныча, и поверил, что все правда, и так испугался, что едкий пот потек по его лицу и спине. «Ты куда дел девку, козел вонючий?» — спросил Самсоныч таким же страшным шепотом. «Ты, Жан, меня не зли. Лучше сразу скажи все как есть». Николай знал, что от страха люди бледнеют или синеют. Оказалось, что чернокожие от страха сереют. Кожа у Жана на лице мгновенно стала серой. Такой ровный цвет, как петербургское небо в ноябре, без просветов. Не отрывая черных выкоченных глаз от ножа, находящегося в опасной близости от самой дорогой для Жана части его тела, он блеющим голосом сказал адрес. «Не верю», — решительно сказал Николай, — «не верю, что она так просто сдалась». «Точно», — согласился Самсоныч, — «девка сильная, видная, смелая, отбилась бы». Жан униженно сполз по стене на пол и, захлебываясь словами, признался, что брызнул Асе в лицо из баллончика, что дал ему тот самый черный тип. «Убил бы!» — сказал Самсоныч Николаю. «Да больно уж повар хороший. Другого такого не найти». «Езжай уж, сам разберись. Если что надо, обращайся». Николай пнул на прощание повара ногой и вышел. Дом, куда отвез Жан ночью Асю, находился в самом престижном районе города, на Суворовском проспекте. Дом был старый, но отлично отремонтирован, с лепными карнизами, ажурными балконами и мускулистыми кариатидами, которые эти балконы старательно поддерживали. Двери подъезда были огромные, не человек, карета войдет, и наглухо закрыты. Николай остановил машину чуть в стороне, на другой стороне улицы, чтобы не попасть в обозрение камеры, которая была установлена над дверями. «Дохлое дело», — подумал он, — «в такой подъезд и соваться нечего. Видно, что дом непростой». Он вышел из машины и скучающим шагом пошел вдоль дома до ворот, которые тоже были наглухо закрыты, однако висела рядом табличка, что въезд действующий и машины не ставить. Николай потоптался рядом и хотел было уже уходить, несолоно хлебавши, как ворота открылись, и выехала оттуда очень большая черная машина. Номера на ней были дипломатические, а стекла темные, непрозрачные. Только спереди успел углядеть Николай чернокожего водителя. Николай прислушался к себе и понял, что если даже Аси в машине нет, все равно нужно ехать за ней, потому что только это может пролить свет на местонахождение девушки. Николай заторопился к своей машине, не упуская из виду ту черную. Через несколько минут, когда выехали на Литейный проспект, он понял, что те едут к Асиному дому. На Литейном всегда жуткие пробки. Проклятая черная машина проскочила по встречке, ее пропустили, увидев номера, а Николай застрял надолго. А когда приехал к Асиному дому, то с удовлетворением увидел знакомую черную машину, припаркованную возле ее подъезда. В машине на этот раз никого не было. Николай подошел к подъезду, раздумывая, звонить или нет. И тут дверь открылась и выпустила скромно, но чисто одетого приличного старичка. Старичок вежливо придержал дверь и пошел своей дорогой. Николай же одним духом сбежал на пятый этаж. Дверь Асиной квартиры была приоткрыта, как потом оказалось, это переводчик Сергей Константинович, уходя, просто прикрыл ее, боясь хлопнуть. «Ася!» — крикнул Николай, войдя в прихожую, прислушиваясь. «Ты дома?» Никто ему не ответил, только вдалеке слышалась какая-то подозрительная возня. Николай пролетел по коридору, длинному, как кишка, заглянул мимоходом в комнату, где принимала его Ася, и еще в одну, где пахло сухими травами и лекарствами. Она говорила, там бабушка жила, и ворвался на кухню. Посреди небольшой кухоньки топтался здоровенный, черный, как африканская ночь, детина. Николая он не заметил, потому что все его внимание было направлено на высокий стеной шкаф. «Для чего он на кухне, интересно знать?» Дверца шкафа была распахнута и болталась на одной петле, а из шкафа торчали... Николай не поверил своим глазам. Из стенного шкафа торчали не только ноги, а и вся нижняя половина человека. Половина была весьма внушительных размеров. Половина была в дорогих, хотя и помятых черных брюках, и в одном дорогом же ботинке. Второй итальянский ботинок очень приличного размера валялся на полу посреди кухни. «Стоять!» — крикнул Николай. «Полиция!» И тут он вспомнил, что в данный момент он тут, можно сказать, по личному делу, и что нет у него права никого задерживать, и оружия у него тоже нет. Чернокожий детина обернулся на крик, смерил Николая взглядом и рявкнул что-то на своем языке. Николай знать не знал ни одного из языков языковой семьи банту, но сразу понял, что чернокожий велел ему отвалить по-хорошему и не лезть ни в свое дело. «Ах так!» Николай встал в боксерскую стойку. Когда-то он занимался боксом, в соревнованиях участвовал. Чернокожий был здоров, как бык. У Николая мелькнула мысль, не он ли стукнул лбами двух пьянчужек в забегаловке у Нины. Но тогда, значит, Индюкова и Вожеватого убил тоже он. Опасный тип. Но Николай тоже не промах. И чернокожий это понял, потому что принял его всерьез. Он бросил ненадолго заднюю половину своего шефа и решил, надо думать, разобраться с Николаем раз и навсегда. Шагнул к нему, выбросив вперед руку. Николай ловко уклонился, поднырнул под длинную руку и нанес мощный, как он думал, удар черному в живот. Удар этот не произвел на того особого впечатления, а у Николая было такое чувство, что он ударил в каменную стену. Однако медлить было нельзя. Николай отступил на шаг, черный же остался на месте возле своего шефа. Очевидно, у него это было на уровне инстинктов. В крошечной кухоньке негде было развернуться двум довольно крупным мужчинам. У Николая было больше свободы для маневра, он вообще был более подвижным. Тем временем собака на чердаке бросила искусанную руку шефа и вцепилась ему в щеку. Шеф задергался и заревел носорогом. Его телохранитель отвлекся на секунду, и Николай влепил ему в челюсть свой коронный удар левой. Он вложил в удар всю свою силу, и чернокожий не упал, конечно, но покачнулся. Но тут же пришел в себя и ударил Николая в солнечное сплетение, отчего тот отлетел к кухонному столику и своротил его напрочь. Посыпались осколки посуды, покатился по полу чайник, рухнул карниз за навеской, и пришлось бы Николаю совсем плохо, если бы шеф титаническим усилием не отломал пару досок и не грохнулся с чердака на кухню, придавив слегка своего телохранителя, который не ожидал от шефа такой подлянки и не успел отскочить. Николай еще успел двинуть его по морде чайником, когда раздался крик: «Стоять! Полиция! Всем лечь на пол! Руки за голову!» «Витя!» — ахнул Николай, поворачиваясь. «Ты как здесь?» «По работе!» — громко рявкнул Витя Бондаренко. «Ты, Колька, совсем охренел, что ли? Дежурство же у нас сегодня, а ты не вышел. Забыл, что ли?» «Забыл!» — растерянно закивал Николай. «Тут, понимаешь, такое дело...» «Вижу!» — мрачно сказал Витя. «И кто это такие?» «Да черт их знает!» Николай смущенно отвел глаза. «Явились!» «Устроили дебош?» «Дипломат!» Черный мужик, похожий на гору, кричал, зажимая щеку. Кровь струилась у него по шее, уже пропитался воротник белой рубашки. Водитель, потирая бок, поднялся с пола, подавая ему кухонное Асино полотенце и потерявшийся ботинок. «Точно, дипломат он», — мрачно сказал Витя. «Машина у подъезда стоит с дипломатическими номерами. Этого еще не хватало. Вот начальство обрадуется». Тут появился низенький, хваткий мужичок, представившийся управдомом, сказал, что этих черных граждан в жизни не видел, равно как и все соседи. «Как они тут оказались?» «Хозяйка, гости», — ответил главный чернокожий, показывая некоторые знания русского языка и оглядываясь по сторонам в поисках верного переводчика. Но Сергей Константинович в это время как раз прощался с любопытной соседкой, так что ничем своему нанимателю помочь не мог. «Где хозяйка квартиры?» — официально спросил Витя Бондаренко. «Нет ее». Управдом развел руками. «Не видел ее никто со вчерашнего дня. Как ушла на работу вчера, так и не было. Не сомневайтесь, наши старухи никого не пропустят. Мимо них муха не пролетит. Граница на замке, стража на рейне». Николай молчал, а верный Витя не стал спрашивать, какого черта он тут делает, если хозяйки дома нет. Он заглянул в холодильный шкаф, увидел лаз на чердак, покрутил головой. «Дипломат!» — снова завел большой черный человек. «Я есть неприкосновенная особа. Я есть дипломатический иммунитет. Я есть ранен!» Точно, кухонное полотенце пропиталось кровью. Приехала еще одна патрульная машина и скорая помощь. На вопросы врача, что же случилось, раненый лаял собакой. «Нет у меня на чердаке никакой собаки», — громко оправдывался управдом. «Лучше спросите его, зачем он туда полез. Кто его на это уполномочил?» На этот вопрос раненый ответа не дал. Поднялись на чердак, но битый жизнью бомж Панфилыч давно уже удалился оттуда вместе с собакой Аськой и пожитки свои немудрящие припрятал, особенно старательно закопал в мусоре микроволновку. Панфилыч вылез в слуховое окошко на крышу, тихонько прошел по краешку, потянув за ошейник упирающуюся собаку, перешел по доске на соседнюю крышу, а там уже влез в окошко соседнего чердака. Аська по доске идти отказалась, пришлось нести ее на руках. Соседний чердак тоже был заперт, но вскрыть замок умельцу Панфилычу никакого труда не составило. «Я извиняюсь. Кто будет оплачивать ущерб?» — деликатно осведомился управдом, указывая на разоренную кухню. «Муж не мы», — буркнул Витя. «Значит так. Этого скорая увозит, а второго мы забираем с собой. Надо же разобраться, что они здесь делали». «Да хрен ли с ним разговаривать», — обреченно вздохнул Николай, когда он по-русски ни уха ни рыло. «И паспорт, небось, дипломатический тоже». «Вот пускай начальство и решает, что с ним делать», — мудро рассудил Бондаренко. «А наше дело — в отделение его доставить и рапорт написать. Скажем, что соседи нас вызвали, когда тут шум услыхали, а кто конкретно, в суматохе неясно». Ася открыла дверь чердака и выглянула наружу. На лестнице не было ни души. Она скатилась по лестнице на первый этаж, выглянула из подъезда. Во дворе тоже не было ничего подозрительного, даже вездесущие старухи куда-то подевались. На всякий случай Ася вышла не через главную подворотню, за которой черный вельможа оставил свою машину, а через сквозной подъезд, вторая дверь которого выходила в тихий переулок. Быстро шагая по этому переулку, Ася обдумывала свое незавидное положение. Господин Бала и его подручные надежно застряли в подтайном проходе между кухней и чердаком. Панфилыч и его собака позаботятся о том, чтобы они как можно дольше не выбрались на чердак. Минут 20 они точно продержатся, а ей этого времени хватит, чтобы сбежать как можно дальше. Сбежать! Но куда? Домой возвращаться нельзя. Там ее наверняка будут караулить люди Мбала. Причем черный вельможа зол на нее. И на этот раз его будет очень трудно обвести вокруг пальца. На работу, но там ее тоже наверняка подстерегают. Черный злодей прекрасно знает, где она работает, был там. Кроме того, скотина Жан, который подло сдал ее африканскому интригану, тут же сообщит тому, что она появилась. Больше никаких вариантов она не видела. Не было у нее ни надежных друзей, на которых можно положиться, ни близких родственников. Что делать? Единственное, что в этой ситуации грело ее душу, это то, что странный амулет был при ней. Казалось бы, чем он может ей помочь? Но эта странная вещица из тяжелого серебристо-зеленого металла непонятным образом придавала ей силы и внушала надежду на лучшее будущее, кроме того, возможно, то снадобье, которое дал ей Мбала, действительно удвоило ее силы. За этими размышлениями Ася незаметно прошла несколько тихих переулков старого городского центра. Вокруг стало людно, на улице царило странное нервное оживление, все люди куда-то спешили, были чем-то озабочены. Ася осознала, что подошла к знаменитому Мальцевскому рынку. Всякий рынок, как огромный магнит, притягивает к себе всевозможную сомнительную или просто криминальную публику. Мелких попрошаек и профессиональных нищих, карманных воров и лощеных мошенников, жучков с бегающими глазами, продающих ворованные часы и мобильные телефоны. Во время своего страшного второго детства Ася достаточно покрутилась среди этой публики и приобрела что-то вроде прививки. Рыночная шантропа чувствовала в ней своего человека и обычно обходила стороной, зная, что можно нарваться на неприятности. Правда, сейчас к ней разлетелся смуглый человек в мятой кепке и доверительным голосом змеи-искусителя прошелестел: «Девушка, не нужен хороший телефон, недорого». Но тут же он различил в Асином лице неизгладимую печать улицы и отошел, опасливо оглядываясь. Пройдя еще несколько шагов, Ася едва не налетела на высокого человека в дорогом, но сильно помятом костюме. Он стоял посреди тротуара неподвижно, как манекен в витрине, и смотрел перед собой неподвижными и пустыми, словно стеклянными глазами. Увидев перед собой Асю, он проговорил приятным бархатным баритоном: «Девушка, представляете, в какое странное положение я попал?» Можете себе представить такой парадокс? Проснулся сегодня в незнакомом доме, и денег в кармане ни копейки. А похмелиться не на что. Просто удивительно. «Иди ты!» Ася уточнила, куда именно идти, и обогнула необычного попрошайку. И тут же дорогу перед девушкой перегородили широкие цветастые юбки и яркие платки. Посреди тротуара, бренча манистами и сверкая темными глазами, столпилось несколько цыганок самого разного возраста, от 10 лет до 70. Молодая цыганка в платке с огромными розами шагнула вперед и звучным голосом проговорила: «Здравствуй, молодая, красивая! Куда спешишь? Не торопись! Так счастье свое пропустишь, потом сильно жалеть будешь! Позолоти мне ручку, я тебе хорошее скажу! Богатой будешь, счастливой будешь, все у тебя будет!» Тут самая старшая из цыганок, внушительного вида Матрона, с огромными золотыми кольцами в ушах и густыми черными бровями, пригляделась к Асе и проговорила несколько слов по-цыгански густым гнусавым басом. Услышав ее слова, остальные цыганки отшатнулись от Аси, как от зачумленной. «Куда же вы? Чаяле!» — окликнула их Ася. «Девесла чо саренга! Доброго дня вам всем! Тырдев! Подождите! Не уходите! Разговор есть! Серьезный разговор!» Цыганские слова словно сами посыпались из нее. Они выскакивали из памяти, как кролики из шляпы фокусника. Старая цыганка остановилась, пригляделась к ней. «Ты кто?» Проговорила она, наконец, своим гнусавым голосом. «Ты ведь не из наших!» «Не из ваших», — не стала спорить Ася, «но я долго жила с цыганами еще в детстве, и мне сейчас нужна помощь». «Помощь?» — старуха окинула ее оценивающим взглядом. «Чем мы можем тебе помочь? Кто бы нам самим помог?» «Мне нужно где-то пересидеть, за мной гонятся опасные люди. Помоги мне, мамо!» Она на секунду замешкалась, затем сняла с пальца старинное колечко. Бабушкина еще последняя память и протянула цыганке. «Вот, возьми, мамо, от всего сердца дарю». Цыганка схватила кольцо, уставилась на него одним глазом, как сорока, пригляделась и перевела взгляд на Асю. «Хорошее кольцо!» Она сунула бабушкино колечко в складки своей необъятной юбки и что-то сказала своим товаркам. Ася не поняла, видно, уже подзабыла язык, а старуха повернулась к ней уже другим дружеским голосом, спросила: «Сыр тут хоран!» «Как тебя зовут?» «Асейна». «Тут гоже лав!» «У тебя красивое имя. Пойдем с нами». Ася облегченно перевела дыхание. Если старая цыганка взяла ее под свою защиту, она ее ни за что не бросит. А цыгане могут ее так надежно спрятать, что никакой африканский дипломат, даже самый влиятельный и опасный, ни за что не найдет. Старуха что-то сказала своим. Большая часть цыганок, громко переговариваясь, двинулась дальше по улице. Зарабатывать деньги, а самая маленькая девочка взяла Асю за руку маленькой грязной ручкой и куда-то повела. Ася шла за ней, полностью доверившись малолетней провожатой, и вспоминала свое детство. Второе детство. Ей было тогда примерно столько же, сколько этой девушке. На смуглом личике сияли огромные темные глаза. «Ты красивая!» — сказала девчушка, покосившись на Асю. — «Не бойся, мама тебе поможет». Они прошли через один сквозной двор, через другой. Ася знала, что в этих местах множество проходных дворов, но сейчас словно попала в другой мир, в другую вселенную. Где-то далеко остались тихие, оживленные улицы городского центра. Здесь были только чахлые кусты, ржавые гаражи, темные подворотни. Из одной такой подворотни вывернулась навстречу им жуткая личность. Опухшая физиономия в недельной щетине, заплывший глаз в красных прожилках, кривой рот, замызганная одежда в заплатах. Кошмарный тип перегородил им дорогу и прохрипел: «А ну, выворачивайте карманы!» Но малолетняя Асина спутница, ничуть не растерявшись, шагнула к нему и что-то прошептала. Алкаш отшатнулся от нее, позеленел. Здоровый глаз чуть не вылез из орбиты, и он бросился наутек. «Что ты ему сказала?» — поинтересовалась Ася из чистого любопытства. «Ерунда! Не обращай внимания. Я сказала ему, что ты подруга песочного человека». «А кто это?» «Ты что, правда не знаешь?» Девчонка взглянула на Асю, как английский лорд на папуаса. «Ты где живешь-то?» Ася пожала плечами, и они продолжили свой путь. Наконец маленькая цыганка остановилась перед железной дверью в стене двухэтажного флигеля, выцветшей бледно-желтой штукатурки, сквозь которую тут и там проглядывала кирпичная кладка. Она огляделась по сторонам и постучала условным стуком. Сначала ничего не произошло, девочка постучала еще раз, немного по-другому. На этот раз за дверью послышались шаркающие шаги, там загремело, затем хриплый голос что-то спросил по-цыгански. Девочка ответила: «Свои». Загремели засовы, дверь открылась.